С помощью разных хитростей композитор и либретист сумели получить необходимое дозволение цензуры. И в мае 1786 года эта веселая и остроумная опера была впервые показана в Венском Бургтеатре. Потом «Женитьба Фигаро» была поставлена в Праге, где завоевала исключительную популярность. Мелодии из оперы звучали на улицах, подари из нее танцевали в бальных залах и кофейнях Праги. Моцарт был приглашен в этот город, чтобы дирижировать несколькими спектаклями, и вместе с женой провел здесь около месяца. Это было самое счастливое время в жизни великого композитора. В Праге директор оперной труппы Бандини заказал ему новую оперу на сюжет старинной легенды о Дон Жуане, снова с либретто да Понте. Премьера этой, пожалуй, самой гениальной оперы Моцарта прошла в Праге осенью 1787 года. А перед этим скончался отец композитора, что стало печальным рубежом в жизни Моцарта. Его размышления все чаще стали окрашивать глубокий пессимизм, а блеск успеха и радости молодых лет навсегда ушли в прошлое. Тем не менее, пражский триумф Дон Жуана оказался поистине знаковым для композитора. Но по возвращении в Вену Моцарта начали преследовать неудачи, а под конец жизни и нищета. Хотя Вольфганг и получил должность придворного композитора и капельмейстера императора Иосифа II, его жалование было жалким – всего 800 гульденов в год. Император мало понимал в музыке и так нелепо высказывался о сочинениях Моцарта. «Они вовсе не во вкусе венцев, да и не в моем вкусе». А эти самые легкомысленные венцы скоро забыли своего прежнего кумира, и Моцарт решил предпринять концертную поездку в Берлин, где надеялся найти себе место при дворе прусского короля Фридриха Вильгельма II. Результатом стали лишь новые долги. В 1789 году пошатнулось здоровье Констанцы, потом и самого Вольфганга, а материальное положение семьи стало просто угрожающим. Вернувшись в Вену, Моцарт при встрече с Гайдном горько плакал и приговаривал: «Мы больше никогда не увидимся, о друг». Через пару лет давний знакомый Моцарта, писатель и актер Шиканедер, заказал ему новую оперу «Волшебная флейта». И к осени она была не только сочинена, но и исполнена. «Волшебная флейта» стала настоящим триумфом композитора. Тогда же он закончил свое последнее инструментальное сочинение – концерт для кларнета с оркестром. А сейчас прозвучит знаменитая ария «Царицы ночи» из оперы «Волшебная флейта». Моцарт был уже тяжело болен, когда при таинственных обстоятельствах к нему явился незнакомец в черном одеянии и заказал реквием. Уверенный, что сочиняет реквием для себя, Моцарт лихорадочно работал над партитурой, пока силы не оставили его. Вскоре Моцарт почувствовал такую слабость, что слег и принял причастие. В ту же ночь он впал в бредовое состояние, а потом отвернулся к стене и перестал дышать. Великий музыкальный гений был похоронен в могиле для бедняков, местоположение которой безнадежно забыто. Теперь на месте старого кладбища построена современнейшая автомагистраль, по которой с бешеной скоростью мчатся роскошные лимузины. Фактически они ежесекундно проносятся над местом последнего упокоения несравненного Вольфганга Моцарта. Вот отрывок из его реквиема. Спустя 250 лет после рождения Моцарта трудно отчетливо описать его личность. По-видимому, в натуре композитора парадоксально сочетались самые противоположные качества – великодушие и склонность к едкому сарказму, ребячливость и житейская искушенность, веселость и глубокая меланхолия, вплоть до болезненной. Великий композитор был остроумен, он любил безжалостно передразнивать окружающих. Ему была свойственна и высокая нравственность. Без тени самолюбия он восторженно говорил о тех, кем восхищался, например, о Гайдне, зато был беспощаден к тем, кого не любил и считал дилетантами. И по прошествии столетий личность его представляется нам подвижной и неуловимой, как ртуть. Это чудесным образом передает финальная ронда из моцартовской фортепианной сонаты. Послушайте. Невозможно найти другого композитора, который с таким же блеском, как Моцарт, владел самыми разнообразными музыкальными жанрами и формами. Это относится к симфонии и концерту, дивертисменту и квартету, опере и мессе, сонате и трио. Хотя стиль Моцарта сформировался на австрийской почве, глубокое воздействие оказали на него впечатления от многочисленных путешествий, совершенных в детстве. Образ Моцарта неуловим. Наверняка все знают только одно – он гений. Кому-то он кажется ангелом, сошедшим с небес, а кто-то, следуя поэтической выдумке Пушкина, представляет его как жертву завистливого Антонио Сальери. Другие же склонны, отбросив всякую мистику, приписывать раннюю кончину гения тяжелой жизни и мучительной болезни.